Глава 20. Макс выглядел ошарашенным. Он, позабыв о рамках приличия, таращился на Лиране, тыкая в нее пальцем. Альвийка! Настоящая Альвийка! Как в энциклопедиях! Хотя парня понять можно. Будучи отрезанным от систем княжеств, люди воспринимали альвов едва ли не как сказочных персонажей из легенд. Конечно, не настолько утрированно, но где-то близко. Да, они были. Да, данные остались, но никто и никогда альвов не видел. Так что реакция парня была не столько оскорбительной, как гиперэмоциональной и спонтанной. И если вы подумали, что при этом Мэгги должна была его одернуть или проявить как-то иначе свое негодование, то это не так. Данная особа стояла рядом с таким же лицом и хорошо хоть пальцем не тыкала в Лиране. Во всем другом реакция девушки была почти идентичной. Почти, потому как больший восторг вызывала, кажется, не сама Альвийка, а броня, в которую та была облачена. Боже, какая невероятная технология и работа! Защита, подвижность, и я уверена, что она как пушинка по весу! Неразборчивое восторженное бормотание. В общем, звучало это как-то так. Лиране сидела. Просто сидела. Первый раз она оказалась в такой ситуации и банально не понимала, радоваться такому вниманию или возмущаться. Была надежда на Александра. Возможно, удалось бы в его реакции найти подсказку. Но этот гад сидел с каменным лицом, словно происходящее было ежедневной нормой, и только глаза прямо пылали довольством сытого кота. Восторг все не спадал. Огоньки в глазах Лиране постепенно разгорались, опасно разгорались. «И это те, кому ты, Александр, хочешь доверить мертвого ворона?» Словно лазеры линкора, алые угольки глаз Альвийки прошлись по находившимся в помещении людям. Тут же эмоциональное возбуждение упало до уровня космического вакуума. Холод и паралич. «Вы хотите доверить нам ворон?» Первой пришла в себя Мэг. Взгляд сосредоточенный. Сразу перескочила на уважительный тон. Шутки закончились, девушка была предельно серьезна. «Уже не уверен. Мне нужны серьезные капитаны и техники. А что будет, если вы увидите целый альвийский корабль? Мне вас в себя как детей приводить?» Командор решил поддержать Лиране в ее методе строгого воспитания. Для пряника было рано, пока все получали от души кнутом. «Я техник высочайшего уровня!» Макс эмоционально опустил руки на широкий стол рядом с собой. «И я никогда не отношусь к своей работе легкомысленно или несерьезно. Для меня будет честью работать на Вороне, пусть даже и не главным техником. За время его технического осмотра я узнал больше, чем за годы своей практики. Для меня этот корабль – это икона кораблестроения. Я прошу вас, командор, позвольте нам остаться на Вороне». Глаза Макса горели, он тяжело дышал. Мэг молчала, но вскоре эмоциональный порыв накрыл и ее. «Я не лучший капитан, не самый опытный, не заканчивавший именитых летных школ. Но клянусь вам, я всю себя отдам, чтобы пилотировать ворон. Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не упущу его никогда. Я обещаю, что буду с этим кораблем до последнего удара сердца!» Признаться, даже Лиране с Александром опешили от таких слов. Что Макс, что Мэгги не врали. Такое просто нельзя было разыграть. Настолько дикое желание быть причастными к существованию, безусловно, отличного, но не лучшего корабля. Насколько же упало кораблестроение бывшей империи, раз эти неглупые и явно разбирающиеся в кораблях люди видят в мертвом вороне едва ли не ожившего бога? Сядьте, мы должны посоветоваться. Глядя на горящие без всякой магии глаза обоих людей, Александр только и смог, что кивнуть им в сторону дивана, а сам отошел к окну. Через мгновение к нему присоединилась Лиране. «Я узнаю его», — Альвийка грустно улыбнулась. «Фокси был весьма увлекающимся человеком и открытым. Я вижу внутри Макса его след. Ты был прав. Даже не хочу задумываться, как может такое произойти, что две судьбы пересеклись снова. Тогда не думай, а прими как данность. Я же удивлен другому. Такое граничащее с фанатизмом желание, даже если не управлять, то быть частью экипажа Ворона, сильно обескураживает. Но, глядя со стороны, я начинаю их понимать. Для них Ворон – лучший из виденных в жизни кораблей, самый мощный и технологичный. Подожди, Александр, они не знают о Танатосе? Ответа не последовало. Лиране подняла глаза, чтобы посмотреть, почему молчит командор, и наткнулась на взгляд горевших от нетерпения и невероятного предвкушения глаз. «Понятно. Развлекаешься как можешь. Хорошо, я буду молчать. Меня устраивают эти люди, если что». «Уверена?» подмигнул Александр. «Ну, если у тебя есть еще два полностью лояльных фанатика, готовых на все ради управления кораблем, то давай, я сравню. Если нет, то да, я уверена». «Чудесно! О том, что у нас нет других вариантов и кандидатов, думаю, ребятам говорить не стоит. Пошли! Пришло время пряника!» Словно студенты, ожидающие ответа экзаменатора, Мэг с Максом подскочили, как только командор с Лиране подошли к ним. «Макс!» — упомянутый парень прямо вытянулся в струнку. «Осмотри Ворона полностью, изучишь его до винтика. Разберешься или нет, не имеет значения, но если ты его не выучишь, никакая верфь нормально корабль не отремонтирует. Так что давай, у тебя будет достаточно времени. Как и у тебя, Мэгги. Ворон – это корабль, использующий в своем управлении группу иск-инов, поэтому произвести симуляцию для него не проблема». «Симуляцию? Пилотирование. Будешь учить теорию. До практики дойдем чуть-чуть позже». Оба человека вопросительно переглянулись. Они явно ждали чего-то иного. Первой озвучила общее замешательство Мэг. «А разве мы полетим не на Вороне?» «Нет». Ребятам показалось, что в этот момент командор улыбнулся как-то слишком кровожадно. «Мертвый ворон пока побудет в грузовом отсеке другого моего корабля. Там вы сможете и нормально его осмотреть, и потренироваться в симуляции». «У вас есть корабль, имеющий достаточную грузоподъемность, чтобы вместить в себя ворона?» Теперь к расспросам Мэг присоединился и Макс. «Ага, есть один под боком. Я разве не упоминал? Вроде говорил когда-то». «А, я понял. Наверное, это транспортник. Только они настолько вместительные, чтобы перевозить целый крейсер. В этот момент командор резко глянул на открывшую рот Лиране. Альвийка при виде его взгляда не стала говорить, что хотела, лишь протяжно выдохнула, буркнув «мальчишка», а потом и вовсе отошла, сев на диван. Не перестаю удивляться умению людей находить ответы. Вы все увидите чуточку позже. Осталось обсудить последний момент. Итак, для чего это все вам нужно, господа? Командор пусть и улыбался, но взгляд его был острым, как никогда. Зачем вам начинать работать на меня? Это же будет не короткая миссия, а полноценный, бессрочный найм. Нет, я вас в рабстве держать не собираюсь, но мероприятие явно не на один год, если живы останемся. Мэг села недалеко от Лиране, все еще косясь на ее броню. Макс сел рядом. Оба они молчали, но ответила все же Мэгги. «В глаз Бога нам путь заказан. Даже если мы с Максом обвешаемся алмазами и золотом, для аристократов мы останемся грязью. Дело не в деньгах и даже не в вороне. Пусть не сейчас, но мы с Максом прекрасно понимаем, что вы, командор, когда-то обязательно окажетесь в системах Бога. Мы тут поговорили. Думаю, вам стоит знать. Для прожившего в системах демона нет большего счастья, чем увидеть, как будут валяться в грязи эти зажравшиеся аристократы. Я... хочу видеть их корабли в орудийном прицеле ворона. А если при этом в довесок идет долгосрочный контракт и прекрасное место работы, так чего носом крутить-то?» Закончил за девушку Макс. Мэг не стала возмущаться его вмешательству, а согласно кивнула. «Хорошо. Раз вас все устраивает, возьмите это». Некромант протянул два небольших медальона, представлявших из себя кристалл морфита в простенькой оправе, висевший на кожаном ремешке. «Считайте это одним из элементов договора. Спецодеждой. Пока вы их носите, я смогу понять, где вы находитесь, и оказать помощь». Ребята взяли амулеты и демонстративно сразу же их надели. Тем временем командор продолжил. «Теперь перейдем непосредственно к рабочим моментам. Мне нужно попасть к смотрителям. Не к рядовым, а в их штаб. У меня неожиданно назрели вопросы относительно их работы. Мэг, мы сможем попасть к ним напрямую?» «Нет, я не знаю, в какой системе находится их штаб. И вообще, что это такое? Здание, космическая база или, может, целая планета? Смотрители – это очень скрытная организация. Но я знаю точно, что они находятся на территории Глаза Бога. Даже не так. Я знаю точно, что в Глазе Демона их нет. Нужно будет искать, задавать много вопросов, причем не рядовым жителям, а местные аристократы не переносят, даже когда в их сторону смотрят, не то что заставляют говорить. Вы же слышали, я, конечно, только за, если придется прижать парочку этих зажравшихся ублюдков, но, боюсь, местные лорды нам долго шуметь не дадут. Много рисков. «Слишком много. Нужно тщательно все обдумать». И девушка действительно активировала свой наладонник и стала быстро просматривать имеющуюся там информацию. «Погоди!» – Александр усмехнулся, поражаясь такому рвению. «Извини, Я это спросил скорее для галочки. Мало ли, есть вариант, как не подымать слишком много шума. Но твоя помощь все равно понадобится. Повстанцы. Мне тут один мой друг рассказал, что у них есть выходы не только в системы Бога, но и непосредственно к смотрителям. Он так душевно рассказывал, что я не могу ему не верить. От упоминания повстанцев лицо Мэг скривилось, как от зубной боли. Это слишком хорошее для них слово. В нем еще остались отголоски гордости, а в них нет. Называйте этот сброд пиратами, и вы не ошибетесь. Но, думаю, вас не обманули. С повстанцами я дел никогда не имела, но вот с контрабандистами поработать пришлось. Есть у меня парочка знакомых, которых можно будет поспрашивать. Но лететь придется далеко, на другую сторону глаза демона. Не знаю, что там и как сейчас, но система Оазис-12, сколько я себя помню, всегда была крупным торговым хабом и домом для большинства контрабандистов демона. Не думаю, что там что-то изменилось». Усмешка девушки неожиданно стала почти такой же кровожадной, как и у командора. «К тому же, там шумно спрашивать никто нам не запретит, особенно в системах повстанцев. Тогда с нее и начнем. План вырисовывается. Если на этом все, то не вижу смысла оставаться на станции. Грузите вещи в челнок. Он стоит снаружи, за контейнерами. Мы полетим в доки? Нет, Макс. Ворон уже погружен, а второй корабль пришлось оставить в космосе по ряду причин. Так что летим прямо на мой транспортник. Думаю, вам понравится. Большая комната выглядела странно. Она не была залом для приема гостей или проведения советов, не была и медицинским отсеком, хотя вдоль ее стен можно было рассмотреть непонятные жгуты проводов и другого оборудования. А главное то, что все помещение было залито плотным серебряным светом, но сделано это было неравномерно. Он был особенно ярким, почти белым. В центре и переходил едва ли не в полноценную тьму к стенам. При этом вдоль стен были различимы силуэты людей. Пусть их не было видно, но то, насколько они были похожи, настораживало. Сначала вообще казалось, что это статуи, если бы не легкие, присущие всем живым движения. Уважаемый совет смотрителей! В центре зала появилась голограмма с лицом человека. Первые данные по инциденту поступили. Возник конфликт между нашими представителями и местным лордом. Корабли пострадали. Один из наших капитанов напал на лорда системы. Не убил. Мы заверили, что во всем разберемся и виновных накажем. Прибыли челноки с причастными капитанами. Готовим делегацию для разбора на месте. Сейчас допрашиваем второго капитана. Второго? Что по тому, который напал на лорда? Приятный мужской голос раздался откуда-то из глубины комнаты. Пока причины нападения не ясны. Но капитан, что числится в наших базах под именем Чень, получил неожиданный отпор, предположительно со стороны телохранителей лорда. Его внешние протезы уничтожены. Сам он уцелел, хоть и неадекватен. Налицо передозировка негативной энергии ретранслятора. Предположительно, она и побудила его на агрессию, ослабив защиту. Картинка сменилась. Теперь изображение показывало обрубок человека, что все еще продолжал сопротивляться и пытался кидаться на подошедших к нему солдат. Тихий кашель раздался с противоположной стороны помещения. «Продолжайте расследование. Объект изолируйте, но не уничтожайте. Отчет каждый час». Свернул разговор все тот же голос, но раздавшийся чуть правее. Голограмма тут же погасла. Под серебряный свет из тьмы зала ступили 12 мужчин. Все они были абсолютными копиями друг друга. Рослые, плечистые, с красивыми аккуратными бородами и прическами. Только одежда была разной, но одинаково дорогой. Они все стояли молча, словно ожидали чего-то, и дождались. Два алых зрачка зажглись во тьме, и абсолютно такой же голос произнес: «Это не облучение. Головной мозг поврежден, но объект активен. Это полноценный ритуал. Он здесь!» В ту же секунду среди мужчин поднялся небывалый шум и споры. «Тихо!» — крикнул все тот же голос. «Усильте охрану объекта Альфа многократно. Можете смело снимать капитанов из дальних систем. Торговля пока подождет. Проведите ревизию наших баз. Боеспособность и запасы. Все они должны быть обеспечены полностью, до единой. Отошлите расследовать этот инцидент мою личную группу. Передайте им, что действовать они могут, как потребует ситуация. Главное – результат. И я покидаю штаб. Теперь собрание только по связи. Я закончил. Исполняйте!» Все присутствующие хотели было покинуть помещение, шли в сторону дверей, когда все тот же голос произнес им в спину: «Я надеюсь, вы помните, как действовать, если вас схватят. Если нет, то можете не беспокоиться. Тогда все произойдет без вашего участия и желания. Так что советую не попадаться». Смотровые мониторы челнока активировались. Все присутствующие на нем пассажиры смогли лицезреть огромный антрацитовый корабль, к которому они плавно подходили. Хищные разводы, массивные пластины брони. Это создание было больше похоже на затаившегося зверя, чем на космический корабль. А для неподготовленной публики такая встреча и вовсе была шоковой. «Боже!» — Мэг прикрыла лицо рукой. «Он огромен! Невероятно! Этого быть не может! Такой мощью владеют только лорды! Рад вам представить линкор «Танатос», мой флагман», не без доли гордости произнес командор и запнулся, глянув на Макса. Бедный техник сидел весь серый, вцепившись в спинку сиденья. Его глаза были настолько широко раскрыты, что, казалось, выпадут из орбит. «Командор!» Неожиданно перед всеми появилась призрачная фигура девушки. «Погрузка товаров, переданных Альфредом, окончена. Каюты для новых членов экипажа готовы. Тест систем окончен. Танатос может продолжать путь». «Благодарю, Миме. Скоро будем на борту». Сделав этот кратенький отчет, призрак пропала. Это была Мииме из Кин Танатоса. Если буду занят, то смело можете обращаться к ней по любым вопросам. начиная от бытовых и заканчивая взаимодействием в боевой группе. Александр был доволен произведенной реакцией, но все чаще поглядывал на парня. «Визуальный иск-ин», – прошептал Макс и медленно закрыл глаза, а потом также медленно сполз со своего кресла. Кажется, парень только что потерял сознание. «Знал, что вам понравится!» – радостно заявил некромант, прежде чем получил удар локтем от сидевшей рядом Лиране.